Глава 8. Магическая связь с зародышем. Башня Шаркан значительно возвышалась над остальными флигелями замка Каслкотс. Она парила в небесах высоко-высоко, так что иных строений из ее окон не было видно. Где-то внизу сновали и причаливали к воздушным пристаням летучие корабли, доставлявшие провизию на кухню и прочие необходимые грузы. Различить башню Шаркан с земли, да и то с трудом, можно лишь в ясный безоблачный день. Попасть туда можно только через специальный портал или с помощью мощного заклинания, создав портал временный. В первый раз, оказавшись в башне, Ковен почувствовал, как напряглись и зашелестели все чешуйки из-за невероятной концентрации магии, не снижавшейся даже в том случае, если здесь никто не колдовал. Возможно, этому способствовали необычные украшения из резного жадеита и причудливая архитектура. Во всяком случае, дрожь не проходила до тех пор, пока он не спустился в замок. Башня Шаркан не похожа ни на одну другую по простой причине. Ее построили не в этом мире. И, может быть, даже не коты, а какие-то неведомые существа. Некогда она принадлежала Небесному дворцу в ныне заброшенных и позабытых запредельных далях. Рассказывают, что охотники на чудовищ обнаружили ее ветхой и разрушенной, восстановили, поместили в гигантскую капсулу и телепортировали в замок Каслкотс. А теперь 8 шкалеров, избравших магию и волшебство своей специализацией, прилежно отрабатывали в башне Шаркан особый способ колдовства в напряженном молчании. Снаружи, над их головами, по стеклянному темно-синему куполу, без остановки барабанил последний осенний дождь, на смену которому вскоре придут снежные бури. Изнутри, сменяя оттенки синего по воле магического импульса, по нему прихотливо скользили, как клубы дыма или клочья тумана, таинственные формы. Они напоминали те, что они уже видели в заоблачных высях. Ковен с тяжелым вздохом стер очередной начертанный им магический круг. Простое заклятие телекинеза, перемещавшее предметы без прикосновения, никак не удавалось ему, как и заклятие левитации, с помощью которого все ученики замка Каслкотс переправляли по воздуху свои чемоданы и сумки. Торбоход так и не оторвался от пола. Он что-то перепутал, сомнений нет. «Что ж, сначала начертим круг», — начал он заново. Металлический коготь бесшумно скользнул по деревянной поверхности. За последний месяц он усвоил, что излишний нажим ни к чему. Магия послушна кошачьей воле. Нужно лишь направить ее через лапу и протез к символической форме круга. Потом нарисуем руны. В правильном порядке. Ковен наконец-то вытвердил наизусть чуть ли не весь учебник. Он мог бы изобразить их быстро, с третьей попытки уж точно, однако нарочно замедлил движение, тщательно вычертив каждую линию. Так, магический круг готов. Осталась последняя руна. Лапа с когтями-протезами на миг замерла. «Мы вместе, мы сможем», — сказал он вслух и вновь тяжело вздохнул. Сосредоточился на черномордике, изображая завершающий штрих. В третий раз торбоход не двинулся с места. Заклятие не подействовало. Малыш нетерпеливо переминался с ноги на ногу, позванивал и поскрипывал. «Поверить не могу», — возмутился Ковен. «Ну и в чем я ошибся, скажите на милость?» И стал придирчиво рассматривать собственное творение. Круг безупречен. 3 месяца назад он и мечтать не мог о такой совершенной, безукоризненной, четкой окружности. А руны? Когда-то у него, кроме грубой корявой мазни, жирных линий и нелепых пятен, ничего не выходило. Теперь все изменилось, благодаря отличным протезам и упорным длительным тренировкам. Некоторые новые знаки давались ему не сразу, нужно было привыкнуть, приспособиться к ним. И все-таки он быстро учился, этого не отнять. Ему бы радоваться, гордиться собой, а он унывал и злился, обесценивая свои достижения. «Сосредоточься же, наконец», — повторял он себе в сотый раз. И рисовал вновь и вновь один и тот же магический круг. Ковен глядел на черномордика так напряженно и пристально, что бедняга в страхе разинул рот, всерьез полагая, что хозяин сошел с ума. «Торпоход, взлетай же», — мысленно приказал он малышу. Бесполезно. Тот не пошевелился. Даже чешуйки не шелестели, хотя обычно они реагировали на любые магические изменения. Кот яростно забил хвостом. Черномордик подплыл к торбоходу, ухватил его лапками и приподнял. Малыш заскрипел и забрыкался в воздухе от неожиданности. «Прекрати немедленно!» — завопил Ковен. Зародыш выпустил тяжелую ношу, бедолага упал, звеня металлическими суставами. Но ничуть не обиделся и, похоже, не сильно ушибся. По всей видимости, полет ему понравился. «Пытался тебя насмешить и отвлечь. Ты скоро облысеешь от злости», — оправдывался Черномордик. «Я напортачил. А где, не пойму». «Мира предупреждала, что это сложный процесс». Наставница как раз подошла к нему. «Похоже, школяр, у вас возникли трудности». Ковен по привычке огляделся по сторонам, надеясь, что рядом окажутся Брайан, Сирения и Лексиос, что они поддержат его и поймут. Однако друзей в башне не было. Каждый из них следовал своему избранному пути. Неподалеку рисовала магический круг Адалина. Но разве она могла их заменить? «Мне никак не удается привлечь Черномордика к колдовству», — честно признался он. На этом уроке они отрабатывали магическую связь с зародышем. Следовало усилить действие заклинания левитации, направляя энергию через зародыш на объект. «Что-то не так с моим магическим кругом». «Ваш магический круг идеален, и руны начертаны в правильной последовательности, это сразу заметно. Дело не в них. Возможно, зародыш сопротивляется». Стремительно, как молния, Черномордик подлетел к наставнице и облил ей бок песочного цвета вязкой жижей. «Не смей! Извинись немедленно!» — в ужасе прошипел Ковен. Прежде зародыш никогда не позволял себе подобных выходок. Мирра отряхнулась с олимпийским спокойствием. «Ничего страшного. Зародыши и не такое творят. Простите, пожалуйста, у него голова садовая. Из-за этой беспутной дубины сегодня все летит в тартарары», — пожаловался кот. Обиженный зародыш плюнул ему прямо в морду. «Подарок от беспутной дубины мерзкому очёску». «Нет, он тут ни при чем», — размышляла вслух наставница. «Вы крепко дружите и слышите друг друга. В юном возрасте все они шалят, это нормально, проблема не в нем. Возможно, вы неправильно устанавливаете магическую связь? В какой момент вы на нем сосредотачиваетесь?» «Когда рисую последнюю руну». «Все мы по-разному взаимодействуем с нашими зародышами. Советую вам направить на него энергию с самого начала. В конце концов, успех заклятия содержится не в активации магического круга, а в нем самом. Попробуйте и посмотрим, что будет». Она осталась, чтобы проследить за процессом. Ковен покорно начал рисовать еще один круг, но его обуревали сомнения. «А вдруг я не смогу сделать Черномордика полноценным катализатором энергии из-за протезов? Что если у бедняги сложности, потому что его вызвал из небытия туполап? И вообще, скорее всего, я ошибся, выбрал не тот путь». Котик сердито смотрел на свои лапы, наморщив лоб и нос. «Ты в своем уме? Что за бред?» — возмутился зародыш. «Гони все черные мысли и делом займись». «Но я...» «Сосредоточься!» — рявкнул Черномордик. По совету Мирры котик сфокусировался на зародыше, как только начертил окружность. И ничего не почувствовал. Зато после второй руны чешуйки завибрировали. Внутреннее присутствие Черномордика стало особенно ощутимым. «Вот видишь», — обрадовался тот, — «я говорил, что у тебя получится». Ковен ожил, его глаза засверкали. Он даже не расстроился, что опять произнес заклинание впустую и торбоход не взлетел. «Уверена, теперь вы движетесь в правильном направлении», — похвалила его Мирра. «Продолжайте в том же духе. Только что вы установили магическую связь с зародышем, но этого недостаточно, верно? С первого раза ни у кого не получается. Трудитесь, не покладая лап». Надежда окрыляла Ковина. Сердце разрывалось от нежности к Черномордику. Только что он понял, что тот — неиссякаемый источник магической энергии, и что они как никогда близки и дороги друг другу. «Спасибо, что поддержал меня. Беспутная дубина всегда к твоим услугам». Ковен хотел начертить новый круг, но тут вновь услышал голос наставницы. «Школярка Дореза, похоже, и у вас возникли трудности». В голосе Мирры слышалось удивление, даже разочарование. На уроках магии и волшебства Дореза неизменно оставалась лучшей ученицей. Да и на других уроках тоже, если... Да и на других уроках тоже, честно говоря. Ее магические круги всегда совершенны, заклятия действенны и мощны. Они долго длились, не изматывали колдунью и не рассеивались внезапно, как частенько случалось у Ковина. Однажды Мирра не удержалась и сказала школярам, что Дореза даст каждому из них 100 очков вперед. Естественно, после ее слов лесная кошка еще выше задрала нос. И надо же, сейчас первая ученица мучается наравне со всеми. Наравне со мной, не без злорадства подумал кот, обводя глазами класс. На секунду их взгляды встретились. Ковин не сомневался, что Дореза прочитала его мысли. Она посмотрела на него с нескрываемой ненавистью. «Просто мой зародыш не выполняет то, что я требую», — дерзко возразила она наставнице. «Зародыш?» — возмутилась Мира. «Разве я не просила вас дать ему имя?» «Как вам будет угодно», — насупилась рыжая лесная кошка. «Чепуховина не выполняет то, что я требую». «Чепуховина? Лучшего имени не нашлось». «Вполне симпатичное имя, только Дореза произносит его слишком пренебрежительно», — высказал свое мнение Черномордик. Осуществив заклинание призыва, Дореза считала свой зародыш обыкновенным катализатором энергии, а не живым существом. И вплоть до нынешнего дня не удосужилась как-то назвать его. На прошлом уроке Мира пришла в ужас, узнав об этом, и заставила школярку немедленно что-то придумать. Больше никто из школяров не относился так к зародышам. «Имя не самое главное», — продолжала Мира с видимым раздражением. «Вы пропустили мимо ушей все, что я говорила вам тогда». Все замерли, напряженно ожидая, что будет дальше. Изредка преподаватели отчитывали Дорезу за высокомерие. С неизменной царственной осанкой она и правда глядела на окружающих кошек и котов свысока, не скрывая этого. Однако еще никогда и никто не подвергал сомнению ее превосходства над всеми. Некоторые ощутили неловкость и смущенно отвели взгляд. Сделали вид, будто заняты собственными зародышами и трудятся, как ни в чем не бывало. Остальные, наоборот, не таясь, смотрели на нее с торжеством и удовлетворением. Выволочка пойдет ей на пользу. Как ни странно, Ковин не мог разобраться в собственных противоречивых чувствах. Вот ведь засада. С одной стороны, я рад, что Дореза в кои-то веки вкалывает со всеми наравне. А с другой... Черномордик не давал ему посмеяться над лесной кошкой. Это он из тайников совести посылал что-то непонятное, смутное. «Сострадание», — догадался кот. И сейчас же посмотрел на зародыш Дорезы. Несчастная чепуховина, зажатая между передних лап хозяйки, в ужасе, что привлекла всеобщее внимание и вызвала неудовольствие своей госпожи, пронзительно взвизгнула. Она бы скулила и дальше, но страшный и угрожающий взгляд Дорезы заставил ее онеметь. «Магическая связь с зародышем — основа колдовства», — обратилась Мира ко всем. «Именно зародыш поможет вам управлять энергетическими потоками. Если вы не поладите, останетесь беспомощными, словно бы у вас и нет никаких зародышей. Во второй четверти вас ждут суровые испытания, и ваше с ними единство не раз проверят на прочность». Коты и кошки испуганно уставились на своих зародышей, а те — на них. «Полюбите их всем сердцем, остальное приложится», — закончила свою речь наставница. Морда Дорезы выражала крайнее отвращение. Она сердито отвернулась. Ничего удивительного. Лесные коты славились черствостью и неспособностью выражать эмоции. Их традиции запрещали всякие нежности, вообще любые проявления чувств. Об этом на континенте знали даже те, кто в жизни их не встречал. Мира подошла к Дорезе и что-то прошептала ей на ухо. Та внимательно выслушала и кивнула в знак согласия. «Как приятно, что мадемуазель совершенства заставили спуститься с пьедестала, на который она сама себя водрузила», — прошептала Адалина, неслышно подкравшись к Ковину. Он нехотя обернулся. С Адалиной Оцелотом они ходили вместе в замок Зловест, заблуждающими огоньками в первой четверти. Но познакомиться поближе ему не захотелось. Порывистая, импульсивная, неугомонная Адалина бывала довольно утомительной. «Так-то оно так», — отозвался он. «Однако, если даже Дореза не справилась, какое же трудное задание нам дали». «И не говори», — согласилась Адалина. «Орлан такой рассеянный, у нас с ним ничего не выходит». Ковин взглянул на ее зародыш, похожий на поросенка. «Ну, хоть какую-то магическую связь вы с ним установили?» «Совсем слабенькую», — вздохнула она. «Ох-ох-ох, нам еще работать и работать». Мира смотрела на них так долго и выразительно, что болтуны умолкли и принялись снова рисовать магические круги. Ковин постарался настроиться на одну волну с черномордиком. Зародыш подплыл к нему ближе, перевернулся в шаре вниз головой, похлопал себя по круглому пузику. «Я проголодался». «Ты же плотно позавтракал прямо перед уроком. Не шали, сосредоточься», — взмолился кот. Он вспомнил, как в столовой Черномордик изловчился и стащил у Брайны последнюю семчужинку, а та погналась за ним с диким воплем. Ковин попросил, чтобы и зародыш приложил усилия, пока он рисует окружность и руны. И вновь ощутил живое присутствие Черномордика в своем сознании. Словно бы мог мысленно погладить его и пощекотать. Вот теперь торбоход взлетит наверняка. Еще секунда, и все рассеялось. Котик с отчаянием тяжело вздохнул. И все вокруг тоже в изнеможении опустили лапы. Снаружи стемнело. Темно-синий стеклянный купол теперь светился сам, поскольку день угас. «После нынешнего урока продолжайте тренироваться», — напутствовала их Мира. «Магическую связь с зародышем нельзя установить мгновенно. Потребуется немало времени. Однако без нее не обойтись. Иначе вам не видать ни власти над потоками, ни силы, ни выносливости. Любое мощное заклятие вас опустошит, да и зародыш вскоре ослабеет». Ковин был опустошен до крайности и мечтал лишь об одном — поскорее увидеть друзей.